Глава 15. Но Изабель не просто помогла Фанни не вешать нос. Все, что Фанни унаследовала от отца, старого Алика Минафера, было вложено в предприятие Уилбора, которое умерло прежде самого бизнесмена. Дядя Джордж Эмберсон и тетя Фанни оказались разорены с небывалой точностью, как выразился сам Эмберсон. «У них не осталось ни гроша, ни долгов», — продолжил он. «Это как барахтаться, прежде чем утонуть. Ты вроде и вынырнул, а из воды не выбрался. Просто чувствуешь, что еще жив». Дядя Джордж философствовал, потому что ощущал поддержку отца. А вот Фанни, лишившейся всякой поддержки, было не до философии. Однако, когда стали разбираться в финансах Уилбора, выяснилось, что он застраховал свою жизнь. И Изабель с охотного согласия сына немедленно перевела эти деньги на счет заловки. Вложение давало примерно 9 сотен доходов в год и избавило Фанни от участи попрошайки и приживалки. И, как опять же сказал старший Джордж Эмберсон, желая ободрить Фанни, теперь она наследница всем заводам и чертям назло. Она не нашла в себе сил улыбнуться, что не охладило человеколюбивого желания Эмберсона ее повеселить. «Сама подумай, Фанни, 9 сотен! Это чудесный доход! Теперь холостяку, имеющему на тебя виды, придется зарабатывать ровно 49 100 долларов в год. А тебе, чтобы получить 50 тысяч годовых, всего-то и надо снизойти до него, когда заметишь, что он всеми своими шляпами-галстуками показывает, как тебе неравнодушен». Она вяло взглянула на него, жалко пробормотала что-то об ожидающем ее рукоделии и вышла из комнаты. А Эмберсон, глядя на Изабель, печально покачал головой. «Всегда знал, что чувство юмора — не моя сильная сторона», — вздохнул он. «Боже мой! Ее так сложно развеселить!» Студент не приехал домой на рождественские каникулы. Вместо этого они с Изабель отправились на 2 недели на юг. Она гордилась своим здоровым и красивым сыном и всей душою наслаждалась, когда в вестибюле и на просторных верандах отеля, где они поселились, люди задерживали взгляд на Джорджа. Она настолько упивалась его присутствием, что не замечала, что на нее саму смотрят с гораздо большим интересом и симпатией. Она радовалась, что удалось заполучить его на целых 2 недели. Обожала гулять, опираясь на его руку, читать с ним и вместе любоваться морем. Но больше всего любила заходить с ним в ресторан отеля. Однако оба чувствовали, что это Рождество совсем не похоже на другие, проведенные вместе. Это был грустный праздник. А в июне Изабель отправилась на восток, на выпускной сына, и прихватила с собой Люси. И все стало казаться другим, особенно когда на вручение диплома приехали Джордж Эмберсон с отцом девушки. Юджин как раз был в Нью-Йорке по делам. Эмберсон с легкостью убедил его посетить торжество. И все прекрасно провели время, сделав новоиспеченного выпускника героем и центром события. Его дядя заканчивал тот же колледж. «Моя комната была вон в том корпусе», — сказал он, показывая Юджину на одно из зданий. «Даже не знаю, разрешит ли Джордж моим почитателям повесить там памятную табличку. Сам знаешь, теперь он тут всем распоряжается. Ты сам-то вел себя по-другому. Племянники от дядьев недалеко падают. Только Джорджу не говори, что он такой же, как я. Нам следует щадить чувства молоденького джентльмена». «Да», — согласился Юджин. — «Иначе спокойной жизни нам не видать». «Я уверен, что в его возрасте у меня было не все так плохо», — задумчиво сказал Эмберсон, пока они пробирались через праздничную толпу. «Хотя бы потому, что у меня имелись братья и сестры, и маме было некогда кудахтать надо мной одним. Да и внук я был не единственный. Отец всегда баловал Джорджа так, как никого из родных детей. Чтобы прояснить распределение добра и зла в душе Джорджи, надо знать всего лишь три вещи, — засмеялся Юджин. Три? Он — единственный ребенок Изабель. Он — Эмберсон. Он — мальчик. Ну, господин пророк, и что здесь хорошо, а что плохо? Все это хорошо и плохо одновременно, — ответил Юджин. Они заметили предмет своего обсуждения. Джордж прогуливался под вязами с Люси и, помахивая тросточкой, показывал на различные объекты и места, приобретшие для него за прошедшие 4 года историческую ценность. Джентльмены не могли не отметить беспечность и грациозность его жестов, а также манеру преподносить себя, подсознательно властную. Он владел и землей под ногами, и ветвями над головой, и старыми постройками окрест, и Люси. «Не знаю», — сказал Юджин, озорно улыбнувшись, — «не знаю. Вот говорил я о нем как о человеке, а теперь не знаю. Может, он божество?» «Неужели и я был таким?» — простонал Эмберсон. «Ты же не думаешь, что это обязательная стадия развития любого Эмберсона?» «Не волнуйся. По меньшей мере, половина его натуры — это сочетание юности, красоты и университета. Но даже самые великолепные Эмберсоны преодолевают свое великолепие и со временем становятся людьми. Хотя подчас для этого требуется нечто большее, чем время». «Да, мне потребовалось больше», — согласился друг и печально покачал головой. И они поспешили к прекрасному, юному Эмберсону, внешне нетронутому временем и бедами. Изабель задумчиво стояла в тени огромных деревьев и издали приглядывала за Джорджем и Люси. Но, увидев, что к ней идут, сделала шаг навстречу. «Очаровательно, правда?» — сказала она и взмахнула рукой в черной перчатке, указывая на ярко разодетую толпу, гуляющую по университету и сбивающуюся в группки вокруг виновников торжества. «Они с такой отвагой рвутся жить, все эти мальчики. Это так трогательно. Но, конечно, сами они того не сознают». Эмберсон кашлянул. «Да, они себя умилительными не считают, это точно. Мы с Юджином как раз об этом беседовали. Знаешь, о чем я думаю? Когда вижу все эти гладкие, торжествующие юные лица. Ну-ну, жизнь-то вам покажет, Джордж». «О да», — сказал он, — «жизнь очень изобретательна, и у нее есть отдельная плетка для всякого маминого сына». «Может быть», — огорченно ответила Изабель, — «а может быть, некоторым матерям удастся отвлечь удар на себя?» «Ни за что и никогда», — горячо уверил ее брат, — «никогда на лицах матерей не появятся морщины, предназначенные сыновьям. Полагаю, ты понимаешь, что этим юным лицам никуда от них не деться». «Кто знает», — произнесла она с грустной улыбкой. «Может, времена изменятся, и морщин не будет ни у кого?» «Время пощадило только одного человека среди всех моих знакомых», — сказал Юджин. И засмеялся, увидев удивленные глаза Изабель, после чего она поняла, что речь идет о ней. К тому же Юджин не соврал, и она знала об этом. Поэтому залилась очаровательным румянцем. «А что конкретно покрывает лицо морщинами?» — спросил Эмберсон. «Время или беды?» «Конечно, мы не станем предполагать, что это делает мудрость», чтобы не обидеть Изабель. «Я знаю, откуда берутся морщины», — сказал Юджин. «Некоторые от возраста, некоторые от бед, некоторые от работы, но самые глубокие — от утраты веры. Самые чистые лбы у тех, кому есть во что верить». «Во что, например?» — тихо спросила Изабель. «Во что угодно». Она снова бросила на него удивленный взгляд, И он снова расхохотался. «О да, ты определенно веришь», — сказал он. Она пару секунд не отводила от него взгляд. Необычайно серьезный, доверчивый и вопрошающий одновременно. Будто была уверена в правильности всего, что бы он ни говорил. Потом отрешенно посмотрела вниз, словно спрашивала о том же себя. «Почему бы и нет? Я верю», — сказала она, подняв глаза. «Я верю, что верю». Оба мужчины засмеялись. «Изабель!» — воскликнул брат. «Какая же ты дурочка! Иногда кажется, что тебе все еще 14!» Но это напомнило ей о том, зачем она здесь. «Боже мой! А дети-то куда подевались? Надо скорее найти Люси, а Джорджу пора идти садиться с другими выпускниками». Она взяла брата под руку, и все трое двинулись на поиски, озираясь в толпе. «Любопытно!» — произнес Эмберсон, нигде не наблюдая нужную им парочку. «Я думал, что даже в такой толпе нельзя не заметить владыку». «Тут сегодня несколько сотен владык», — сказал Юджин. «То всего-навсего владыки университета», — парировал дядя Джордж. «Мы же ищем хозяина вселенной». «А вот и он!» — радостно закричала Изабель, не обращая внимания на шутки. «И вовсе он не такой». Но спутники все еще посмеивались над ней, даже когда присоединились к повелителю вселенной и его красотке-подружке. Эмберсон с Юджином наотрез отказались объяснять причину своего веселья даже Люси, которая потребовала этого. Но настроение у героев дня было столь добродушное, что из всех пятерых вышла преотличная компания. То есть четверо стали благодарной аудиторией для пятого, который просто искрился радостью и благодатью. Джордж не отличался особыми академическими достижениями или успехами в общественной работе. Он относился к этим сферам со снисходительной терпимостью. Ведь его братья в такие дела особо не ввязывается. Именно так он растолковал свою кредо Люси. Чем предпочитает заниматься его братья, осталось непонятным. Джордж, как и его приятели, небрежно уклонялся от прямых ответов. И можно было быть уверенным лишь в том, что все они увлекались опереттой. На расспросы Люси один из юношей ответил вопросом, немного пролившим свет на их предпочтения. «А вам не кажется, — сказал он, — что наслаждаться чем-то будет получше, чем что-то делать?» «Будет получше» — он произнес как «будет получше», намеренно коверкая слова. Вечером Люси передразнила его в разговоре с Джорджем, но Джордж даже не улыбнулся. Он и сам был иногда склонен играть с произношением. Эта склонность стала одним из навыков, приобретенных Джорджем за 4 года. Он затруднился бы сказать, что еще приобрел в университете, если бы кто-нибудь вдруг спросил, не дав времени на размышление. Он научился сдавать экзамены при помощи быстрой зубрежки. То есть 3 или 4 суток накануне ему было достаточно, чтобы нахвататься верхов по любому предмету, будь то наука, философия, литература или лингвистика. И он мог вполне сносно ответить на 6 вопросов из 10. Знания, необходимые для такого подвига, держались в голове до успешной сдачи экзамена, а потом бесследно оттуда испарялись. Джордж, как и его братья, не только предпочитал больше наслаждаться, нежели делать, но вообще ограничил свою учебу наслаждением, явно готовясь продолжить заниматься тем же самым и после получения диплома. А когда Люси робко, но настойчиво заставила объяснить, что его приятель подразумевал под этим чем-то, столь красивым и возвышенным, Джордж лишь приподнял бровь, показывая, что это должно быть понятно и без комментариев. Но все-таки снизошел. «Семья и все такое. Жизнь джентльмена, полагаю». После этого Люси несколько секунд смотрела вдаль, не говоря ни слова.